Послесловие. 3 года спустя. Под Рождество 1816 года старый дом в Деревенщиках был полон гостей. Собрались все верные друзья, чтобы обменяться своими новостями. Первыми приехала семья Ивана Михайловича Ушакова. Он, как и хотел, ушел с военной службы, но опытному человеку не дали сидеть без дела. Генерал был избран курским губернским предводителем дворянства, и они вместе с семьей переехали в этот древний город. Анечка родила ему славного сыночка, которого родители любили без меры. Дмитрий также вышел в отставку и жил мирной жизнью в Васино. Уже давно был отстроен новый дом, расширены владения, вновь в свои восстановленные избы вернулись крестьяне. Дмитрий оказался отличным хозяином, рачительным и строгим. Под его управлением имение расцвело и стало богатым. Вырос и окреп Ванечка. Его не кутали, часто выносили на солнце, он ел здоровую простую пищу, много двигался и не боялся ни дождя, ни холода. Мечтал он о военной карьере, как у его отца, который часто рассказывал ему и о Бородинском сражении, и о других событиях прошедшей войны. Исполнилась и Мишина мечта. Он получил долгожданное потомственное дворянство. Всем желающим по любому поводу он показывал очень красивую грамоту, которая была украшена гербами России и содержала витиеватый текст старинного официального тона, где перечислялись все достижения Михаила как благотворителя и мецената. Получил он и бронзовую медаль в честь войны 1812 года. В манифесте о ее учреждении указывалось следующее: именитое купечество, принимавшее во всеобщей ревности и рвение знатное участие, да примет из уст наших благоволение и благодарность. Вознаменование же тех из них, которые принесли отличные и важные заслуги, повелели мы рассмотреть онные и по представлении вознаградим их той же бронзовую медалью на ленте ордена Святые Анны. Такую же медаль с гордостью носил и знакомый нам смоленский купец Никифор Зайцев, чьи добрые дела по спасению раненых также не были забыты. Миша, теперь уже Михаил Иванович, действительно сделал очень много для уезда и Дорогобужа. Вместе с Иваном Ивановичем Барышниковым занимался строительством домов для сирот, ими было создано ремесленное училище, где дети мещан и даже крестьян могли получить специальности, нужные для жизни. Для этих добрых дел были использованы и сокровища, когда-то отбитые Денисом Давыдовым, который и передал их в распоряжение местного благотворительного общества. Сонечка, отрада и любимица отца, строила всех обитателей имения в Славково, где они и жили благополучно. Вместе со своим молочным братом Тимофеем, Тимкой, сыном Никиты и Катюши, которая была ее кормилицей, она организовывала все проказы и игры местной ребятни. Ее маленькие крепкие ножки успевали обижать все укромные места как в доме, так и в полях, близлежащих к имению. Деревня разрослась. Тут занимались изготовлением и лото, и домино, и новой придумкой — матрешками, которых брали на расхват в лавке в Дорогобуже, который по-прежнему заведовал Антон, женившийся на хозяйке дома, где располагалась лавка. Он раздобрел и заматерел, но также оставался добросердечным и отзывчивым. Граф Александр Николаевич Ростовцев в чине генерала вышел в отставку, как и хотел, но и ему не дали пожить спокойной жизнью. Он стал гражданским губернатором и сенатором Смоленска вместе с вернувшимся бароном Казимиром Ивановичем Ашем, который находился в его подчинении. Им предстояла огромная работа. Надо было восстанавливать Смоленск и губернию, а первым делом были начаты работы по очистке территории от непогребенных тел. А уже затем занялись восстановлением хозяйства смоленщины, на которые граф тратил не только государственные субсидии, но и свои средства. Несмотря на это, восстановление хозяйства шло медленными темпами. Не хватало людей, квалифицированных специалистов. Начали строить кирпичные заводы, но их строительство шло медленно, объемы производства были низкими, и на строительные нужды было решено разобрать часть поврежденной крепостной стены. Работы было не на года, на десятилетие, но это и увлекало нашего героя. Наталья, естественно, переехала в Смоленск к своему мужу. Она благополучно родила сына Сашеньку, Сан Саныча, как в шутку она его называла, крепкого, славного бутуза. Произошло и ее знакомство с матерью Александра. Но она оказалась кичливой, не воспринимала невестку как ровню ее сыну. Отношения между ними не сложились. Конечно, роды Натальи были непростыми, заставили поволноваться всех. Хорошо, что рядом были незаменимая Варвара и Ефим Карлович, который стал профессиональным лекарем и пользовал всех жителей близлежащих деревень. Он же был управляющим больших и малых деревенщиков, которые были когда-то имением Воронихина. Им помогали Лукашек и старый Лука, по-прежнему бодрый и крепкий. Варвара, как и раньше, занималась производством мазей, кремов, даже духи пыталась сделать. Изготовление этой косметики приносило стабильный доход для всех. Были подвижки и по изобретению лекарств, по крайней мере, мази Вишневского, и ихтиоловые пользовались стабильным спросом. Апостолы так и жили вместе дружно, во всем помогая и поддерживая свою компанию. Наталье давно перестали сниться сны про Натали. Сначала это ее печалило, но последний приснившийся сон был счастливым. Она видела свою подругу-напарницу, выходящую из дверей роддома с кулечком, перевязанным голубой ленточкой. Значит, она также родила своему Сержу сыночка, что не могло не радовать. Инна и Танечка по-прежнему поддерживали ее, помогая до конца освоиться в новой для барыни жизни. Произошли и события, которые вроде и не зависели напрямую от их вмешательства, но, видимо, задели какие-то неведомые механизмы истории. Так у императора Александра I и императрицы родился сын, прямой наследник. А это значило, что никаких декабристов не будет. Не пострадают Пущин и Кюхельбекер и многие другие славные сыны Отечества, втянутые в эти политические игры. Наталья надеялась, что и жизнь Пушкина также изменится в лучшую сторону. Не будет той страшной дуэли, которая унесла в реальности его жизнь. Но посмотрим. Все еще впереди.